книге 128 страниц. Содержание книги на странице 128. Майль Фейнберг об авторе этой книги. Страница 5. Араб Петра Великого. Страница 19. История Петра I. Страница 50. Черновики поэта. Страница 81. Приложение. Страница 102. Посвящение Екатерине I на рукописной книге «Геометрия и фортификация». Страница 103. Прошение Абрама Петровича Ганнибала императрице Елизавете Петровне. Страница 105. Реестр книгам. Страница 107. Примечание Александра Сергеевича Пушкина к строфе 50 в первом издании первой главы Евгения Онегина. 1825 год. Страница 110. Немецкая биография Абрама Петровича Ганнибала. Страница 111. Биография Абрама Петровича Ганнибала. Перевод Александра Сергеевича Пушкина. Страница 120. Александр Сергеевич Пушкин. Начало автобиографии. Страница 123. Ганнибал. Страница 126. Конец содержания.